20. Небо хмурилось с вечера, но магия не давала ему разродиться ни полноценной вьюгой, ни даже мелким снегопадом. Чернильные тучи стелились низко. Казалось, вот-вот могли поглотить верхушки мачт, несмотря на то, что никто на борту не сомневался в заклинаниях Кирино. Вместе с солнцем, проглядывавшим сквозь редкие прорехи облаков, от воды поднялся невесомый, нисколько не мешающий ходу корабля туман, а после посыпалось мелкое льдистое крошево. Ни град, ни снег, что-то среднее. Алицкая бухта была наполовину скована льдом. За время плавания холодное течение пригнало лютые морозы от Китара и сюда, положив начало ледяному сезону, из-за чего побережье Коссы на долгих 3 месяца становилось недоступным для судоходства. Наш корабль держался далеко от берега, ближе к океану, где в это время властвовали бури, но от них защищали чары. Они позволили в кратчайшие сроки добраться до столицы и сделали путь безопасным. О прибытии корабля порт был предупрежден. Кир направил эфирного вестника Росеру, чтобы нам не только расчистили путь, но и встретили на пристани без лишнего шума. Поэтому гавань кишела мелкими быстрыми лодками, разрезавшими туманную вуаль керосиновыми лампами на борту и корме, и на борту каждой было как минимум по одному магу, чтобы своевременно расчистить лед и провести нашу каравеллу к причалу. Людей не было вовсе. Кроме оцепивших набережную гвардейцев и 4 фигур, тут же пришедших в движение, стоило кораблю пришвартоваться и кинуть сходни. Первым нас встретил Росер, каким я его уже видела однажды, под своей рыжей личиной и со скрытой иллюзией рунической татуировкой. Санри и Бривьер двинулись следом, чуть погодя. Оба были в привычных камзолах тайной канцелярии. А вот бледный Ерай едва стоял, опираясь на трость. И за широким шагом короля ему было никак не поспеть. То, как он взглядом искал Ирна и не находил, заставляло сердце сжиматься, словно его щекотали ножом, готовым внезапно вонзиться, но когда — непонятно. Тщетно пытаясь проглотить ком в горле, я проскочила мимо приветствовавшего короля Кира, наплевав на этикет и все приличия. Позволила себе подобную наглость, чтобы вместо расшаркиваний с Росером отвести Ерая в сторону, где мы остались бы один на один. Наброшенный Летисом вскользь взгляд зло нахмурилось. Только увязавшегося следом барда не хватало. Он тут же спрятался за Талисию и попытался сделать вид, что его вообще не было здесь. Убедившись, что никто больше мешать не собирался, я извлекла на свет небольшую шкатулку, обитую изнутри бархатом. Ее смастерил сам Кирино, чтобы не таскать ставший вместилищем души изумруд в кармане или мешочке и проявить хоть какое-то уважение по отношению к Ирне. Несмотря на то, что Кир считал ее только артефактом, удивительно, каким образом он заботился о должном хранении всего лишь безвольного камешка. Где-то в глубине души его холодность продолжала идти трещинами, выпуская наружу куда более добросердечного и сочувствующего человека. В это очень хотелось верить. «Мне жаль», — опустила голову и закусила губу. Слова приходилось давить из себя через силу. Все они казались бессмысленными и глупыми. «Это моя вина, и...» «Достаточно», — хрипло оборвал меня магистр, после чего дрожащими руками взял шкатулку и медленно открыл. Я помнила о той связи, что была между ним и Ирне, благодаря которой он, должно быть, почувствовал ее смерть. Ерай уже знал, что с ней случилось, и был готов к худшему. Видел во мне гонца с черной вестью. На его лице возникло небывалое облегчение, и я смогла вздохнуть свободнее. Как ни старалась, не смогла увидеть в нем Рокте, продолжая думать как обычном человеке. Да и гневиде Бога, удовольствие не из приятных. Он ведь так любил Ирне. «Кирино!» — несмело заговорила я. Ее спас Кирино. Он говорит, что не знает, вышло ли у него хоть что-то, получилось ли все сделать как надо. Ее еще можно вернуть? Из руки магистра выпала трость. Кончиками пальцев он погладил изумруд, пошатываясь и с трудом сохраняя равновесие. Я поспешила подставить плечо, опасаясь, как бы Ира не упал от переполнявших его чувств. Раньше видела его таким ослабевшим только когда Ирна была в плену, а теперь... Ох, и как ему сейчас? Да и... Выходило, его душу грызло то самое проклятие в наказание за убийство дракона, благодаря чему удалось спасти мир. Если за столько лет ничего, кроме облегчения участи, придумать не удалось, был ли шанс у Кирино? Можно. Даже из осколка души, даже из крупицы, — улыбнулся он. А здесь она вся. Иксарш, удивительный маг. Столь чисто сплести заклинание, без лишних спаек и хвостов. Боги! Я не думал, что кто-то еще способен, что... Кто-то... Охнула от свалившегося на плечи груза, причем в прямом смысле. Шугин возник, как и всегда, нежданно-негаданно. Усатая морда нагло перебирал лапами, после чего переплыл к Яраю и лег на него пушистым облаком, гармонично дополняя черный камзол магистра. Будто так всегда было. «Поэтому я и не вмешался», — протянул фамильяр и зажмурился, пряча светящиеся синим глаза под хвостом и становясь совсем неотличимым от мехового воротника. «Все способны сделать людишки без нас». «К слову, о богах», — кашлянула я, испытывая вину за смену темы. Но раз уж с Ирной все было в порядке, то нужно было озадачиться и остальными проблемами. Сестра поделилась тем, кто вы на самом деле. Со мной и Кирино. И я позволил ей. Я должен был поехать. Нельзя было оставлять ее. Но тогда... Ярай резко захлопнул шкатулку и спрятал в карман, с благодарной улыбкой забирая поднятую мной трость. Мигом позже к нам подлетела Талисия, а за ней подошли и остальные. Рассер выглядел взволнованным и задумчиво отрешенным одновременно. Кирино держался точно позади, по бокам от него — Бревьер и Таши, а в конце процессии на почтенном расстоянии плелись Летис, Брик и Санри, весьма вероятно чувствуя себя лишними. «Прошу прощения, Ваше Величество, что столь непочтительно отнеслась к вам и не поприветствовала должным образом». Присев в реверансе, склонила голову и спрятала недовольно кривившиеся губы. «Рос», — встряхнул головой король. «Для всех здесь присутствующих я, Рос. Вам можно верить». Строгий взгляд заставил меня проглотить всякое возмущение по поводу этикета, ибо Рассер не был настолько мелочен и заносчив, чтобы цепляться за бесполезные сейчас правила. Я и забыла, каким бременем была для него дистанция, на которой он вынужден находиться из-за титула и власти. «Мне определенно не хватит краткого пересказа, Таэ», — невесело хмыкнул Рассер. «Да и Ярай, предполагаю, хотел бы знать больше и во всех подробностях. Магистр Рьют, смею ли я надеяться на ваше гостеприимство этим утром?» Гостиная в доме Ярая навевала неприятные воспоминания о случившемся вот уже почти 2 года назад. Многое в убранстве комнаты с тех пор изменилось, особенно после того, как сестра вернулась с магистром из Нотты. Вместо длинного стола поставили небольшой круглый. Добавился еще один диванчик и пара мягких кресел. Стало больше зелени. Ирна рассчитывала, что гости станут явлением более частым и радостным. И теперь, когда ее не было, пока не было, делалось в разы больнее. Слишком многое напоминало о ней. Когда все устроились, Шугин озаботился пряным отваром для каждого, а Рассер избавился от ненужной уже личины и предоставил слово Кирино. Тот старался говорить коротко и по существу, но король нетерпеливо перебивал, засыпал уточняющими вопросами и просил остальных дополнить рассказ, пусть эмоционально, пусть субъективно, однако любое мнение было важно. Бревьер, замерший за спинкой кресла Кира, слушал внимательно и бесстрастно. В его преданности сомнений не возникало, хотя я догадывалась, что после этого утра советник серьезно поговорит с секретарем, готов ли тот следовать за своим господином даже в такую авантюру. У бывшего свидетеля части событий Брика попросту не было выбора, оставаться здесь или нет. Но и он, и Санри прекрасно понимали, что Таша побратима не оставит, поэтому оба готовились следовать за другом в какое угодно пекло. Посвящать короля в свои тайны Кирино не планировал. Еще на корабле с ним и Таше мы обсудили, что и как следовало говорить. Про истинное лицо цикады, прямое вмешательство богов, жатву и жертву для сохранения мира. О том, что отец оказался должен весьма вероятно самой Хеффе, и все его интриги были только ради того, чтобы скрыться от гнева богини. Вопрос природы обелисков и того, как они искажали магию, тоже подняли. А на моменте про Териньо Рос помрачнел и попросил паузу. Новость стала шоком и для Талисии, которой о личности телохранителя ее дяди никто не рассказывал, а теперь не было смысла скрывать. На ее присутствии настоял сам Рассер, посчитав, что девчушка достаточно взрослая. Да и неизвестно, как все дальше обернется, а держать принцессу в неведении смерти подобно. Выходит, боги все это время были ближе, чем казалось. В пространство выдохнул Рассер. Его взгляд не был обращен никому конкретно, и потому вопрос повис в воздухе. Кирино раздражала необходимость выкладывать все карты на стол, хоть иного варианта и не было. Лэтис вел себя необычайно тихо и скромно. А кроме этих двоих, пожалуй, никто бы и не смог поделиться своими мыслями на этот счет, если только не... «Ерай, прошу вас». Я поднялась из кресла, стоявшего несколько в отдалении, и подошла ближе к магистру. «Расскажите всем о том, кто вы». Магистр чуть качнул головой, но посмотрел с улыбкой и тяжело вздохнул. Я не знала, насколько имела право давить на него, пользоваться тем, что при всех и в таких обстоятельствах деваться было некуда. Он говорил, что если расскажет все, не сможет жить как прежде. Однако сейчас это и так не выходило. «Ради Ирны, ради собственного спокойствия». Ерай должен выйти из тени, перестать прятаться и выдавать себя за мага-отшельника. Утаивать нет больше смысла, верно? Издал смешок он и медленно встал. Вместе с тем его внешность стала меняться. Магистр разительно помолодел, став на вид не старше 20-летнего юноши. Я невольно вспомнила день, когда встретила отца под личиной Раджетти, которую он срисовал как раз с Ерая. Серые миндалевидные глаза сделались кроваво-ржавыми, в черных волосах стало больше седины, а темные пятна въелись в кожу, тонкими нитями протянулись от шеи к скулам, трехзубовой перевернутой короной украсили лоб. На голове появилась пара тонких, загнутых назад рогов, обсидианово-черных, схожих с костями демонов или материалом обелисков. Магистр стоял с трудом, но возвращаться на место и не думал. Выждав немного, он закатал рукава и продемонстрировал, насколько далеко тьма поднялась от ладони к локтям. Невольно я оглянулась на Кирино, прятавшего почерневшие ногти под перчатками. «Мое имя Рокте. Я... второй из сынов Айхарен, что решили защитить этот мир. Надеюсь, проклятия в моих глазах и тронутого тьмой тела достаточно для веры. Любое использование магии без слова, какое ее описал магистр Таэда и сеньорита Аше, может убить меня. Чего из вас никто не пожелал бы. Эта смерть способна пошатнуть равновесие и разрушить ту последнюю преграду, что сдерживает тьму. Не потому ли Ирая пытались убить раньше? Не потому ли Шугин рискнул собой, своей магией и своим сознанием, чтобы помешать этому. Внутри словно кто-то легонько коснулся одной из шестеренок, запустившей остальной механизм, приведя его в движение. Но медленно, еще слишком медленно, все становилось на свои места. «Ерай, вы... почему все это время...» Первым пришел в себя Рассер. Стоило отдать ему должное. Король выглядел наименее удивленным, не считая меня, Кира и Таши, и так знавших тайну магистра. Как бы мне ни хотелось проследить за реакцией остальных, были куда более требующие внимания важные вещи. Вроде того, чтобы вовремя поймать начавшего падать Ерая и помочь ему вернуться в кресло. Касаться зараженного тьмой человека, бога, не боялась. Ирна ведь как-то жила с ним столько времени. И ничего. Даже ребенка завела. Почти. Я закусила губу и дернулась к столу, чтобы принести магистру еще отвара. Его руки, вцепившиеся в меня, были до ужаса ледяными. Они-то как раз и не позволяли отойти. Во взгляде заметила просьбу, поэтому осталась, держа холодную ладонь, и присела на невысокий пуфик рядом. Будь здесь Ирна, было бы ему легче. Наверное, он видел во мне хотя бы слабую замену ей. А может, все-таки успел привязаться за то время, что мы с ним знакомы, попросту не показывая этого. Шугин говорил, что Ерай никогда не скажет о своих беспокойствах. Мы хотели, чтобы эта эпоха принадлежала людям. Драконам следует остаться в прошлом. Тихо заговорил магистр, опустив взгляд и тщательно подбирая слова. Ерон сохранил для себя право вмешиваться, если тьма вновь проберется к нам. Ерон и Кетра. Но Кетра первая пала жертвой того недуга, что вы видите и у меня. Эпоха принадлежала людям? Спросила я и чуть сжала его ладонь. Ерай бросил на меня потерянный взгляд, после чего обвел куда более колким и жгучим остальных, прижавшуюся к своему опекуну Талисию, отстраненного Кирино, мрачного и бледного Рассера, поджавшего губы Брика, неприятно усмехавшегося Санри, невозмутимого Бривьера, отвернувшегося к окну Летиса. И только у Таши странно блестели глаза, будто он слышал не горькую правду о мире, а увлекательную историю из уст того же барда. Этот мир — агония умирающей вселенной, мириады других миров, последнее, что удалось сохранить. Так было до нас, так будет и после нас. Тьма идет по следу света с момента создания миров. Тьма пожрет все, кроме последней крупицы света, из которой все родится заново. Но моя мать... Она не желала мириться с этим. Она хотела все изменить. Придумать, увы, успела лишь немногое. Она сохранила надежду, что кто-нибудь после нее, после всех нас, сумеет разобраться, найти иной путь. И вновь повисла гнетущая тишина, которую нарушало лишь тихое дыхание да тиканье напольных часов в коридоре. Каждый думал о своем, по-своему укладывал в голове услышанное. Как вообще можно представить, что миров больше, чем один? В ночи гнева ни о чем таком не упоминалось. Да и тьма вместе с восьмым представлялась как что-то живое и разумное. Но магистр говорил о ней как о стихии, о чем-то, что, даже если предотвратить, повлечет за собой последствия. Вроде цунами. Теперь, когда Кирино поделился знаниями о погодной магии, я понимала, созданную волну нельзя убрать совсем, только перенаправить. То есть цунами все равно ударит о берег, разница лишь в том, будет ли он безлюден, чтобы избежать жертв, или наоборот, с городом или поселением. «В тюрьме не тьма», — пробормотал Кир и провел рукой по лицу. «В тюрьме мы». Его спокойствие казалось сейчас неестественным, вот-вот готовым дать трещину. Какой бы информацией он ни обладал до этого, откровение Ярая стало для него неожиданностью, как и для всех. Талисия беспокойно металась взглядом между ним, сбросившим личину богом и Рассером. В опекуне и дяде она, возможно, пыталась найти хоть какую-то поддержку, но оба были слишком поглощены выстраиванием новых планов из обрушившегося карточного домика. «Мы — последний рубеж», — фыркнул на побратима Таши и прищелкнул пальцами. «Не стоит плодить неприятные ассоциации». «Так считал Иксарше», — неожиданно светло улыбнулся Ярай. «Он вложил эту мысль всем нам». «Та, о ком вы упомянули». Вновь я сжала ладонь магистра и приподнялась со своего места. «Она ведь и есть праматерь, о которой говорил Шугин». «Да», — коротко кивнул он. «Я знал, что ты не забудешь, сколько бы ни пытался списать все на сказке». Хмыкнула на его слова и покачала головой. «Да уж, выбросить этот факт из мысли так и не удалось, как бы ни хотелось. Быть может, сумея я меньше размышлять о всяком, легче было бы справиться с происходящим. Стала бы чьей-то послушной марионеткой, не пыталась бы докопаться до правды. Каково сейчас той же Талисии? Глупо ее не назвать, но не обо всем взрослые рассказывали ей. И все же девчушка быстро пришла в себя и теперь крепко обнимала руку Кира, смотрела из-под лобья и внимательно слушала. Скорее всего, понимала, что пока лучше молчать и запоминать. Или была слишком напугана. «Зачем вам меч?» — резко спросил Кирино. «Смерть любого из нас повлечет за собой всплеск энергии, способный разрушить барьер, охраняющий мир от тьмы». «Куда спокойнее, чем я ожидала», — ответил Ярай. «Меч нейтрализует эту энергию. Или другой дракон, приняв на себя проклятие. Но никто из оставшихся в живых не поднимет на меня руку». «Ирне знала об этом?» — охнула я. «Знала. Она знала, что если не убить меня, тьма не оставит шанса». Каково же было сестре отправляться к нам с Кирино с мыслями, что таким образом она приблизит смерть мужа. Как давно она знала о том, кем был Ярай? Как жила с ним, видя последствия проклятия, думая о том, что не способна исцелить до конца, только облегчить страдания? Я не представляла, через что ей приходилось проходить каждый день, каким образом она нашла в себе силы разделить нелегкую ношу с Яраем. «Если наш мир рано или поздно все равно должна поглотить тьма, был ли смысл продолжать бороться, искать шанс на спасение?» Я была согласна с Кирино. Мир стал восприниматься тюрьмой, из которой не выбраться. Много ли приятного узнать о мириадах других миров, чтобы потом услышать, что наш — последний? «Все боги — драконы». Рассер медленно поднял голову, сбрасывая мрачную задумчивость, и нарисовал на лице вежливую улыбку. «Вы, как и перевертыши, способны обращаться?» «Думаю, сеньор Артуа лучше меня способен рассказать о древних легендах про драконов, которые стараниями Анкарая, дабы скрыть правду, были вымораны из истории людей». «Не до конца. Ньенцы берегут любые истории и бережно хранят в великих архивах. Но их осталось не так много. Принять драконов-богов благодаря Летису мне было несколько проще, чем тому же Рассеру или Талисии. С девочкой Барт этими легендами не делился. Он вообще подозрительно разборчиво относился к тому, кому и что рассказывать. Словно некоторые истории предназначались для определенных ушей. В этом он чем-то напоминал Шугина, с той лишь разницей, что странствующий сказитель болтливее и дружелюбнее своенравного кота. «Тот дракон. Тот дракон, которого Грассе... Кто это был? Киренок, кажется, был настолько потрясен, что не вполне осторожно подбирал слова и чуть не проговорился. О его прошлом здесь знали немногие. Я, Таши и Ярай. Вряд ли отец стал рассказывать о том, что касалось только его планов, Рассеру. Хотя в этом я не была уверена до конца. «Вы знаете его как Ксарши. Мы, иньенцы, зовем его настоящим именем — Химмел. Он был наставником моей матери и всех нас. Был самым старшим и мудрым, учил и воспитывал, но никого не вел за собой. Ему было чуждо стоять во главе. Уже очень давно он боролся с тьмой, но проиграл ей. Это проклятие? Наказание за убийство дракона? Судорожно выдохнув, подала голос и я. Как с ним справиться? Вы ведь умираете не из-за него, а из-за тьмы. Убив дракона, принимаешь часть его силы, которая и разъедает изнутри. Обуздать ее человеку не под силу. Ярай бросил сочувствующий взгляд на Кирино, но вряд ли кто-то понял, что под ним подразумевалось. При всех спрашивать, как же помочь Киру, я опасалась. Не хотелось раскрывать его секрет, но и совсем молчать не могла, решив оставить выяснение подробностей на потом, когда рядом не будет ни Талисии, ни Рассера. Желательно, чтобы самого Кирино тоже, на всякий случай. Потому что правда могла быть не самой приятной. Вдруг и он сам отравлен тьмой из-за силы дракона внутри. Несмотря на то, что Кир называл жатву и свою беду схожими, проклятия по-разному отреагировали на искажение. Ведь со мной все было в порядке. Пока было в порядке. «Меч!» — оборвал всеобщее молчание Рассер и поднялся со своего места. Все моментально повернулись на голос. Он больше не выглядел ни подавленным, ни мрачным. Полный холодной решимости, Росс вернул самообладание, быстро справился с изменившимися обстоятельствами и свалившейся на голову правдой. В конце концов, он ведь был не просто человеком, а правителем. Ко всему прочему, наследником крови Кетры. «Я предлагаю не медлить», продолжил король. «Как бы сильно вы ни устали, в этой ситуации любое мгновение можно рассматривать как промедление. Я проведу вас к башне, но ключ был утерян вместе со смертью моей сестры Римии. Теперь и не знаю, как пробраться внутрь, разве что вы, магистр Ярай, сможете помочь нам». Осторожность, с которой Росс обошел сложный момент обращения к Богу, вызвала робкие улыбки. Он держался достойно. Да и сам Ярай не пытался акцентировать внимание на том, кем являлся. Подумаешь, въевшаяся в кожу тьма и рога на голове. Дракон он там или один из семерых, какая разница? Наверное, в этом и крылась причина и реальности происходящего. Перед нами предстал сам проклятый кузнец во плоти, а никто даже не дернулся, не шелохнулся. «Ваша сестра спрятала его?» Прежде чем магистр успел ответить, заговорил Кир и ласково приобнял Талисию за плечи, подтолкнув вперед. Девчушка сначала робко потупилась, но спустя миг гордо вздернула нос и приосанилась. В ней читалась та же стать и внутренний стержень, что и в Рассере, но не до конца сформировавшаяся. Будто вновь видела длиннолапого волчонка перед собой. Еще не гордый лесной охотник, однако и не лопоухий щенок. Представится ли мне когда-нибудь возможность и Росса увидеть в волчьем обличье? «Мама говорила, что однажды то, что я храню, спасет множество жизней», — взволнованно произнесла она. «Я могу помочь. Я очень хочу помочь». Казалось бы, Рассера должно было или разозлить, или расстроить то, что подобное хранилось от него в тайне. Не сразу я вспомнила, с каким доверием он относился что к Грассе, что к Кирино, считая, что на те или иные их поступки существовали свои причины. «Я прикажу подготовить паром», — подытожил Рассер и еще раз обвел собравшихся долгим взглядом.